Гипотеза. Около 2/3 фейковых отношений так или иначе связаны с необходимостью спать в одной комнате. 50% ситуаций, связанных с необходимостью спать в одной комнате, предполагают наличие только одной кровати. Комната, которую она смотрела на Airbnb, находилась в 25 минутах ходьбы от места проведения конференции, но представляла собой кладовку с надувным матрасом на полу и стоила $180 за ночь. Даже если бы Оливия могла себе это позволить, в одном из отзывов говорилось, что у хозяина есть склонность к ролевым играм с гостями, так что нет, спасибо. Она нашла более доступный вариант в 45 минутах езды на метро, но когда собралась его бронировать, то обнаружила, что кто-то опередил ее буквально на несколько секунд, и у нее появилось искушение швырнуть ноутбук через всю кофейню. Она пыталась выбрать между сомнительного вида мотелем и дешевым диваном в пригороде, когда на нее упала тень. Она нахмурилась, предполагая, что это студент, который хочет воспользоваться оккупированной ею розеткой. Но вместо этого увидела... Ой, перед ней стоял Адам. Свет полуденного солнца ореолом падал на его волосы и плечи. В руках у него был планшет, и он смотрел на Оливию сверху вниз с мрачным выражением лица. Прошло меньше недели с тех пор, как она видела его в последний раз. 6 дней, если быть точной. Всего лишь сколько-то часов и минут. Всего ничего, учитывая, что они знакомы только месяц. И все же казалось, что пространство, в котором она находилась, весь кампус, весь город — преобразились от того, что он вернулся. Возможности? Вот какое ощущение давало присутствие Адама. Что за возможности? Оливия не знала. «Ты?» — во рту у нее пересохло. «Событие, представляющее большой научный интерес, учитывая, что она отпила глоток воды, наверное, 10 секунд назад». «Ты вернулся?» «Да». Она не забыла его голос. Или его рост, или то, как его дурацкая одежда облегала его тело. Она не могла забыть. Внутри ее черепа были надежно упакованы 2 полностью функциональные медиальные доли, а это означало, что она могла прекрасно фиксировать и хранить воспоминания. Она ничего не забыла и не понимала, почему сейчас чувствует себя так, словно это все происходит впервые. «Я думала, я не...» «Да, Оливия, замечательно. Очень красноречиво. Я не знала, что ты вернулся». На его лице застыло несколько напряженное выражение, но он кивнул. Прилетел прошлой ночью. «А...» Наверное, ей следовало как-то подготовиться, что-то сказать, но она не ожидала увидеть его раньше среды. В противном случае она бы, наверное, не надела свои самые старые леггинсы и самую линялую футболку и причесалась бы перед выходом из дома. Не то чтобы она питала какие-то иллюзии. Адам вряд ли заметил бы разницу, даже будь на ней купальник или платье в пол. Но тем не менее. «Присядешь?» Она потянулась вперед, чтобы подвинуть свой телефон и компьютер и освободить ему место на другом краю маленького стола. Он поколебался, прежде чем сесть, и ей пришло в голову, что, возможно, он не собирался задерживаться, а теперь ему придется остаться из вежливости. Он опустился на стул, грациозно, словно большой кот. «Отлично, Оливия. Кому не нравятся люди, отчаянно жаждущие внимания?» «Тебе не обязательно оставаться. Я знаю, у тебя дела. Надо еще побороться за парочку стипендий МакАртура, потерроризировать аспирантов, поесть брокколи». Адам, вероятно, предпочел бы находиться где-нибудь в другом месте. Она прикусила ноготь большого пальца, чувствуя себя виноватой и начиная паниковать, и тут он улыбнулся. У него появились складки у рта и ямочки на щеках, и это полностью изменило его лицо. Воздух над столом стал разреженным. Оливия едва могла дышать. Знаешь, есть еще варианты между тем, чтобы питаться пирожными, и есть исключительно брокколи. Она улыбнулась потому лишь, что Адам был тут, с ней. И он улыбался. «Да неправда!» Он покачал головой, на губах его все еще играла улыбка. «Как дела?» «Теперь лучше». «Хорошо. Как Бостон?» «Хорошо». «Я рада, что ты вернулся. Я практически уверена, процент отчисленных с факультета биологии снизился. Мы не можем себе этого позволить». Он посмотрел на нее терпеливым, досадливым взглядом. «Выглядишь уставшей, зануда». «А, да, я...» Она потерла щеку ладонью, приказывая себе не придавать значения собственной внешности, раз уж раньше она старалась этого не делать. Было так же глупо думать, как выглядит женщина, о которой Холден упоминал на днях. Наверное, сногсшибательно. Наверное, женственно, с округлостями. И ей приходится носить настоящий лифчик, и она не покрыта веснушками наполовину. А еще владеет искусством рисовать стрелки, не размазав подводку по лицу. Все в порядке, хотя неделя была та еще. Она потерла висок. Адам склонил голову на бок. Что стряслось? «Ничего. Мои друзья — идиоты, и я их ненавижу». Она тут же почувствовала себя виноватой и поморщилась. «На самом деле я их не ненавижу, хотя я ненавижу себя за то, что их люблю. Это та подруга с кремом, Ань. Единственная и неповторимая. И мой сосед, который мог бы и подумать головой». «Что они сделали?» «Они?» Оливия прижала пальцы к глазам. «Это длинная история. Они нашли себе отдельное жилье для бостонской конференции. А это значит, что теперь мне приходится самостоятельно искать, где остановиться». «Почему они так поступили?» «Потому что...» Она на мгновение закрыла глаза и вздохнула. «Потому что решили, что я захочу поселиться с тобой, поскольку ты мой... Ну, ты понял, парень». Он замер на несколько секунд, а затем сказал. «Понимаю». «Ага, довольно смелое предположение, но...» Она развела руками и пожала плечами. Он прикусил щеку, задумчиво глядя на нее. «Мне жаль, что тебе придется жить не с ними». Она отмахнулась. «Да нет, проблема не в этом. Это могло быть даже неплохо. Но прямо сейчас мне нужно найти что-то еще поблизости, а доступных вариантов нет». Ее взгляд упал на экран ноута. «Я подумываю забронировать место в мотеле. Он в часе езды и...» «Разве они не узнают?» Оливия оторвала взгляд от зернистой подозрительной фотографии мотеля. «Что? Разве Ань не узнает, что ты ночуешь не у меня?» «Ой, а ты где остановишься?» «В отеле, снятом под конференцию». «Естественно. Ну...» — она почесала нос. «Я ей не скажу. Не думаю, что она заметит». «Она не может не заметить, если ты будешь жить так далеко». «Я...» «Да, они заметят. Будут задавать вопросы. И Оливии придется придумывать кучу отговорок и еще больше полуправд, чтобы это разрешить. Добавить несколько уровней к тому карточному домику лжи, который она строила неделями. Я что-нибудь придумаю». Адам медленно кивнул. «Сожалею». «О, это не твоя вина». «С этим можно поспорить, поскольку фактически это моя вина». «Вовсе нет. Я бы предложила платить тебе комнату в отеле, но сомневаюсь, что там осталось что-то в радиусе 10 миль». «Нет». Она решительно покачала головой. «Я бы этого не приняла. Это не чашка кофе, и не булочка, и не печенье, и не тыквенный фраппучино». Оливия захлопала глазами и подалась вперед, пытаясь сменить тему. «Это, кстати, новинка в меню. Ты мог бы его мне купить, и тогда у меня будет весь день отличное настроение». «Конечно». Казалось, его слегка мутит. «Потрясающе!» Она улыбнулась. «Думаю, сегодня он со скидкой. Какая-то вторничная распродажа, так что...» «Ты можешь поселиться со мной». Адам сказал это спокойно и взвешенно, как будто в этом не было ничего особенного. И Оливия едва не купилась на это, пока ее уши и мозг не установили соединение, и она не осознала смысл сказанного. Она может поселиться с ним. Оливия прекрасно знала, что значит делить с кем-то жилье, даже на очень короткий период. Спать в одной комнате означало видеть стыдные пижамы, по очереди пользоваться ванной, громко и отчетливо слышать шорох, пока кто-то в темноте пытается устроиться удобнее под одеялом. Спать в одной комнате означало... Нет, нет, это была ужасная идея. И Оливия уже начинала думать, что исчерпала свой лимит ужасных идей, так что она кашлянула и сказала: «Нет, правда, я не могу». Он спокойно кивнул. Но потом, когда он так же спокойно спросил «почему?», ей захотелось стукнуться головой об стол. «Я не могу». «Номер, конечно, на двоих», — сказал он так, будто это могло изменить ее решение. «Это плохая идея». «Почему?» «Потому что все подумают, что мы...» Она заметила взгляд Адама и сразу же замолчала. «Ладно, хорошо. Все уже так думают. Но...» «Адам!» Она потерла лоб пальцами. «Там будет одна кровать». Он нахмурился. «Нет, я сказал, что это номер на двоих». «Нет, не будет там двух кроватей. Будет только одна, это точно». Он озадаченно посмотрел на нее. «Я получил на днях подтверждение брони. Могу переслать его тебе, если хочешь. Там говорится...» «Неважно, что там говорится. Кровать всегда только одна». Он смотрел на нее, не понимая, и она вздохнула и беспомощно откинулась на спинку стула. Он явно никогда в жизни не видел ромкомов и не читал любовных романов. «Ничего, забудь». «Мой симпозиум — часть сопутствующего семинара, который стартует за день до начала конференции. А в первый день самой конференции я буду делать доклад. У меня номер на все дни, но мне, вероятно, придется уехать, чтобы провести несколько встреч вечером второго дня. Так что, начиная с третьего дня, ты будешь в номере одна. Мы пересечемся лишь на одну ночь». Оливия слушала, как методично он перечисляет список логичных, разумных причин, по которым она должна была просто принять его предложение, и чувствовала, как ее захлестывает паника. «Это плохая идея!» «Не хочешь — не надо. Я просто не понимаю, почему». «Потому». «Потому что я не хочу», — застучала в голове. «Потому что я чувствую себя ужасно. И, вероятно, буду чувствовать себя еще хуже после, потому что это будет неделя, 29 сентября, а я очень старалась не думать об этом». «Боишься, что я попытаюсь поцеловать тебя без твоего согласия? Усядусь к тебе на колени или начну лапать тебя, делая вид, что мажу солнцезащитным кремом?» «Я бы никогда». Оливия швырнула в него свой телефон. Адам поймал его левой рукой, с довольным выражением лица рассмотрел чехол с узором в виде аминокислоты, затем осторожно положил его рядом с ноутом. «Ненавижу тебя», — угрюмо сказала она. Не исключено, что она надулась и улыбнулась одновременно. Губы у него дрогнули в улыбке. «Я знаю. Я когда-нибудь перестану расплачиваться за свою ошибку?» «Маловероятно. Закончишь с этой ошибкой, совершишь другую». Она фыркнула, скрестив руки на груди, и они обменялись слабыми улыбками. «Я могу попроситься к Холдену или Тому, а тебе оставить свой номер», — предложил он. «Но они знают, что я уже забронировал комнату, так что мне придется придумать какую-то отговорку». «Нет, я не собираюсь выгонять тебя из твоего номера», — Оливия провела рукой по волосам и выдохнула. «Тебе это сильно не понравится». Адам наклонил голову на бок. «Что? Жить со мной в одном номере?» «Да? Ага. Ты выглядишь как человек, который...» «Ты предпочитаешь держать всех на расстоянии, ты бескомпромиссен, и тебя так сложно узнать поближе», — думала Оливия. «Похоже, тебя мало заботит, что думают о тебе люди. Похоже, ты уверен в том, что делаешь. Ты кажешься ужасным и потрясающим одновременно. И от одной мысли о том, что есть кто-то, кому ты хотел бы открыться, мне хочется просто встать и уйти, которому требуется личное пространство». Он не сводил с нее взгляда. «Оливия, я думаю, все будет нормально. Но если окажется, что все ненормально, то ты застрянешь со мной». «Всего на одну ночь». Он сжал челюсти, потом расслабился и добавил. «Мы ведь друзья, нет?» Он использовал ее собственные слова против нее. «Я не хочу быть твоим другом», — хотелось сказать ей. Но суть была в том, что она не хотела и не быть его другом. То, чего она хотела, было совершенно за пределами ее возможностей, и ей стоило забыть об этом. «Да, мы друзья». «Тогда как друг, не заставляй меня беспокоиться. Тебе придется пользоваться общественным транспортом в незнакомом городе поздно вечером. Достаточно уже того, что ты ездишь на велосипеде, там, где нет велосипедных дорожек», — пробормотал он. И она сразу же почувствовала тяжелый ком в желудке. Он старался быть хорошим другом. Он заботился о ней. И вместо того, чтобы довольствоваться тем, что у нее уже есть, она все это рушила и хотела большего. Оливия сделала глубокий вдох. «Ты уверен, что я тебе не помешаю?» Он молча кивнул. «Тогда ладно, хорошо». Она заставила себя улыбнуться. «Ты храпишь?» Он коротко хохотнул. «Я не знаю». «Ой, да ладно! Как ты можешь не знать?» Он пожал плечами. «Просто не знаю». «Но это, видимо, значит, что ты не храпишь. Иначе кто-нибудь уже сказал бы тебе». «Кто-нибудь?» «Сосед по квартире». Она поняла, что Адаму 34 года, и, скорее всего, у него лет 10 уже не было соседей по квартире. «Или девушка». Он чуть улыбнулся и опустил взгляд. «Тогда, полагаю, моя девушка сообщит мне после конференции». Он сказал это негромко, будничным тоном, явно пытаясь пошутить. Но щеки у Оливии вспыхнули, и она уже не могла смотреть на него. Она принялась теребить нитку на рукаве своего кардигана, судорожно думая, чтобы ответить. «Мой дурацкий реферат», — она кашлянула. «Его приняли в качестве доклада». Он посмотрел ей в глаза. «На секции?» «Ага». «Ты не рада?» «Нет». Она поморщилась. «Это из-за твоего страха публичных выступлений?» Он помнил. «Конечно, помнил». «Ага, будет ужасно». Адам пристально посмотрел на нее и ничего не сказал. «Ни все будет хорошо, ни получится отличный доклад». «Нет, ты слишком остро реагируешь» или «это отличная возможность». Такое спокойное принятие ее тревоги подействовало на Оливию совсем иначе, чем энтузиазм доктора Аслан. Она расслабилась. «На третьем году аспирантуры», — тихо сказал он, «мой научный руководитель послал меня вместо себя на симпозиум. Он сказал мне об этом за 2 дня до выступления, не дал ни слайдов, ни конспекта. Просто сообщил тему». «Вау!» — Оливия попыталась представить, каково это, когда от тебя ожидают исполнения столь сложной задачи, дав для подготовки столь малый срок. Одновременно она удивлялась тому, что Адам сам рассказал что-то о себе, не дожидаясь прямого вопроса. «Зачем он это сделал?» «Кто знает?» — он запрокинул голову, уставившись в точку над ее головой. В его голосе слышалась горечь. «Потому что у него появилось срочное дело, потому что считал это ценным опытом, потому что ему все было позволено». Оливия готова была поспорить, что последний вариант верный. Она не знала научного руководителя Адама, но академическая среда была как казарма, в которой те, кто обладал властью, любили пользоваться ею, без всяких последствий угнетая тех, у кого ее не было. «Это правда был ценный опыт?» Он снова пожал плечами. «Как и любой другой опыт, из-за которого не спишь и паникуешь 48 часов подряд». Оливия улыбнулась. «И как все прошло?» «Как-то прошло». Он сжал губы. «Не очень хорошо». Он замолчал надолго. Его взгляд был прикован к чему-то за окном кафе. Хотя, опять же, для него все всегда было недостаточно хорошо. Казалось невозможным, чтобы кто-то, взглянув на научные достижения Адама, решил, что он делает недостаточно. Казалось, что он всегда стремится стать лучшим в том, что делает. Не потому ли он был так требователен к другим? Потому что его учили устанавливать высокую планку для себя самого. «Ты все еще поддерживаешь с ним связь? С научным руководителем?» «Он на пенсии. Том принял руководство его лабораторией». Это было совсем для него не характерно. Такой размытый, тщательно сформулированный ответ. Оливия не могла сдержать любопытство. «Он тебе нравился?» «Сложно сказать». Он потер подбородок, глядя задумчиво и отстраненно. «Нет, нет, он мне не нравился. И по-прежнему не нравится. Он был...» Адам сделал такую длинную паузу, что Оливия уже решила, что продолжения не будет. Но он продолжил, пристально глядя на послеполуденное солнце, исчезающее за дубами. «Жестким. Мой научный руководитель был жестким». Она захихикала, и взгляд Адама метнулся к ней. Он прищурился в замешательстве. «Извини», — она все еще хихикала. «Просто смешно слушать, как ты жалуешься на своего прежнего руководителя, потому что...» «Потому что?» «Ты, судя по всему, точно такой же». «Я не такой», — возразил он более резко, чем ожидала Оливия. Она фыркнула. «Адам, я почти уверена. Если бы мы попросили кого-нибудь описать тебя одним словом, жесткий прозвучало бы хоть раз или хотя бы 10 раз». Она увидела, как он застыл еще до того, как закончила говорить. Линия его плеч внезапно напряглась и окаменела. Челюсть сжалась и слегка дернулась. Ее первым порывом было извиниться, но она не понимала, за что. В ее словах не было ничего нового. Они уже обсуждали прямолинейный, бескомпромиссный стиль его менторства, и он всегда воспринимал это спокойно. Даже соглашался. И все же его руки, лежащие на столе, сжались в кулаки. Глаза стали темнее обычного. «Я, Адам, я...» — начала она, заикаясь, но он прервал ее раньше, чем она успела продолжить. «У всех есть претензии к своим научным руководителям», — сказал он. И в его тоне была безапелляционность. Он как будто предупреждал ее против того, чтобы она расспрашивала дальше. «Что случилось? Что ты имеешь в виду?» Она сглотнула и кивнула. «Доктор Аслан?» Она помедлила. Костяшки его пальцев уже не были такими белыми, а напряжение в мышцах постепенно спадало. Возможно, все это ей почудилось. Да, наверняка почудилось. Она замечательная, но иногда мне кажется, что она не понимает, что мне нужно больше. Руководство, поддержки, больше практических советов вместо слепого подбадривания. Я даже сама не уверена, что мне нужно. Думаю, это может быть частью проблемы. Я не умею объяснять, чего хочу. Адам кивнул и, казалось, подбирал слова, чтобы ответить. Наставничество — это тяжело. Никто тебя этому не учит. Нас готовят быть учеными, но как преподаватели мы также отвечаем за то, чтобы студенты учились вести качественные исследования. Я считаю, что у моих аспирантов есть определенные обязательства и устанавливаю для них высокие стандарты. Они боятся меня, и это нормально. Ставки высоки, и если страх означает, что они серьезно относятся к учебе, то я не против. Оливия склонила голову на бок. «Что ты имеешь в виду?» «Моя работа состоит в том, чтобы убедиться, что мои взрослые аспиранты не станут посредственными учеными. Это значит, что именно я должен требовать, чтобы они повторяли свои эксперименты или корректировали гипотезы. Это издержки профессии». Оливия никогда не стремилась угождать людям. Но отношение Адама к тому, как его воспринимают другие, — было настолько пренебрежительным, что это даже завораживало. «Тебе правда все равно?» — с любопытством спросила она. «Что ты можешь не нравится своим аспирантам как личность. Ага, мне они тоже не нравятся. Она подумала о Джесс и Алексе, и о еще полудюжине аспирантов и постдоков Адама, которых она знала не так хорошо. И захихикала при мысли о том, что он считает их приставучими идиотами, а они его деспотом. Откровенно говоря, мне вообще не нравятся люди. Точно. Не спрашивай, Оливия, не спрашивай. А я тебе нравлюсь? Миллисекунда промедления. Он сжал губы. «Неа, ты всезнайка, которая не разбирается в напитках». С легкой улыбкой на губах он провел пальцем по краю своего айпада. «Пришли мне свои слайды». «Мои слайды?» «Для доклада. Я посмотрю». Оливия пыталась не раскрыть от удивления рот. «О, ты... ты не мой научрук. Ты не обязан это делать». «Я знаю». «Ты правда не обязан. Я так хочу». Сказал он низким и ровным голосом, глядя ей в глаза. И Оливии пришлось отвести взгляд, потому что в груди у нее что-то сжалось. Хорошо. Наконец ей удалось ухватить распустившуюся нитку на рукаве. Какова вероятность того, что твой отзыв заставит меня рыдать под душем? Это зависит от качества твоих слайдов. Она улыбнулась. Не сдерживай себя. Поверь мне, не буду. Хорошо. «Отлично!» Она вздохнула, но на самом деле ее успокоила мысль о том, что он посмотрит ее работу. «Ты придешь на мой доклад?» Она услышала собственный вопрос и удивилась этой своей просьбе, кажется, так же сильно, как Адам. «Я? А ты хочешь?» В голове пронеслось «Нет! Нет! Доклад будет ужасен и унизителен, возможно, катастрофичен, и ты увидишь меня в самом плохом, в самом уязвимом состоянии. Наверное, будет лучше, если на все время моего доклада ты запрешься в уборной, просто чтобы не зайти случайно и не увидеть, как я выставляю себя дурой». И все же, одна мысль о том, что он будет сидеть там, в аудитории, делала перспективу выступления менее пугающей. Он не был ее научным руководителем, и он мало что сможет сделать, если на нее обрушится шквал невозможных вопросов или проектор вдруг перестанет работать на половине доклада. Но, возможно, ей от него нужно было другое. И тут до нее дошло, что такого особенного было в Адаме. Независимо от его репутации или того, насколько неприятным было их знакомство, Оливия с самого начала чувствовала, что он на ее стороне. Снова и снова, самым неожиданным образом, он давал ей понять, что не осуждает ее, что она не так уж одинока. Она медленно выдохнула. Это осознание должно было потрясти ее, однако произвело странно успокаивающий эффект. «Да», — сказала она ему, думая, что, видимо, так будет правильно. Возможно, она никогда не получит от Адама то, чего хочет, но, по крайней мере, он присутствует в ее жизни сейчас. Этого должно было быть достаточно. «Тогда приду». Она наклонилась вперед. «Задашь многословный наводящий вопрос, который заставит меня бессвязно бормотать и потерять уважение моих сверстников, навсегда подорвав мой авторитет в биологии?» «Возможно». Он улыбался. «Ну что, мне купить тебе эту отвратительную...» Адам указал на стойку. «Тыквенную жижу». Она ухмыльнулась. «О, да! Ну, то есть, если хочешь...» «Я бы предпочел купить тебе что-нибудь другое». «Как жаль». Оливия вскочила со стула и направилась к прилавку, дернув его за рукав и потянув за собой. Адам покорно поплелся за ней, бормоча что-то о черном кофе. Оливия предпочла это проигнорировать. «Достаточно», — повторяла она себе. «Того, что есть сейчас, должно быть достаточно».